что из всей этой армии звезд, за которым стояли бесчисленные имена демонов, падших ангелов, им вы поклонялись. А начало было в Вавилоне. Здесь, в Вавилоне, получили люди первые свои откровения или познания в вопросе астрологии. Солнце ведь тоже крутится, идет по своей орбите. И для того, чтобы сделать один оборот, наша Земля делает это за один год, вокруг своего Солнца по орбите идет один год. Солнце идет 25 700 лет. Это один круг Солнца, 25 700 лет. Так вот, вавилоняне, смотря на звезды, разделили весь небосвод на 12 частей. А 12 – это особая цифра. Если 3 – божественная цифра, Отец, Сын и Дух Святой, то 4 – человеческая цифра. В нашей жизни, человеческой жизни многое зависит от четверки. 4 – времена года. Или 4 периода человеческой жизни. Детство, юность, зрелость и старость. Или 4 направления света. Север, юг, запад, восток. 4 – человеческая, плюс 7 – божественная, плюс 3 – божественная, будет 7. Это особая цифра в Библии. Но божественная 3 умножить на человеческое 4 – будет 12. Это опять особая цифра в Библии. Есть специальный предмет – это арифметика Библии. Она очень интересна. И там можно часами и часами говорить о всех цифрах, которые записаны в Библии. В Библии все имеет глубокое значение. Так вот, вавилоняне разделили весь этот зодиак, все звездное небо на 12 частей, придумали там какие-то картинки и каждой части дали свое имя. И вот так получилось, что одна эра, одна 12-я часть, путь, по которому Солнце идет, 21, то есть 2141,5 год, это одна эра. И нарисовали они там и козерога, и рыбу, и других различных зверей, и стали учить, что от того, против какого созвездия находится Солнце, зависит жизнь здесь на Земле. После евреи это приняли и сказали, что на протяжении почти 2000 лет, когда Солнце было в созвездии Козерога, а Козерог, козел, это было основное жертвенное животное народа израильского в день очищения. И вот Солнце двигалось около 2000 лет в этом созвездии, а это был период на Земле, когда Господь с народом израильским делал план спасения. Солнце перешло в другое созвездие, рыб. А рыба – это символ христианства. И на протяжении последних 2000 лет Господь свой план старается осуществить или осуществлял через христиан. Ихтус – греческое слово обозначает, если первые буквы взять со слов «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель», получится по-гречески, получится слово «ихтус», то есть «рыба». И если рыбу рисует справа налево, то это символ христианства. Если она слева направо плывет, это символ сатанизма и проституции. Поэтому лучше нам, верующим, эти рыбы вообще не брать никогда. 21 символов пагубных, а 22-й – это только хороший. И стоит ли что-то рисовать, что имеет столько плохих выражений. Но тут в древнем Вавилоне стали об этом учить. И вот сегодня настоящие наши астрологи говорят – Бог с евреями, через еврейских пророков, через мужей, через Иисуса Христа, мужчину из евреев, хотел спасти народ, ничего не получилось. Тогда Бог в течение 2000 лет через христиан хочет помочь людям, а на земле войны, революции, голод и раздоры. Значит, ни религия евреев, ни религия христиан нам не помогут. Нам нужно в новое время, в новую эру придумать новую религию. А новая эра – это новое соседнее созвездие Водолея, Вассерман. И вот на протяжении последних веков учат, что нам нужно прийти к новой мировой системе. Нужно создать новую эру, New Age по-английски. И к этой новой эре стремится все человечество, всемирная революция, всемирное правительство, всемирная религия, новые законы на нашей земле. То, что делается сегодня, за что сегодня борются политики и религиозные деятели мира, все эти корни из Вавилона. Там были начатки всего того, что сегодня причиняет нам много различных проблем. И вот тогда там появились эти гадатели, чародеи, звездочеты, тайновецы, халдеи, жрецы и так далее. Что же такое астрология? Почему мы сегодня говорим об этом? Это что-то весьма пагубное и весьма опасное. Из 1500 газет и журналов, которые ежегодно выпускаются в Америке, 1230 газет и журналов ежедневно выпускают эти гороскопы. И миллионы людей читают их, чтобы узнать, какова их судьба. Библия говорит нам судьба человека от Господа. Притчи 29:26. Человек же верит, что его судьба зависит от этих звезд. И почему это так? Да потому что это легче, чем верить в Бога, в Иисуса Христа. Во-первых, астрология – это вера в то, что моя судьба зависит не от Бога, а от этих звезд. Значит, звезды и стоящие за ними демоны сильнее Бога. Значит, не Бог мою судьбу определяет, а вот эти звезды и этим самым человек падших ангелов, демонов ставит выше Бога. И это очень опасно. Второе – это религия безответственности. Астрология – это религия безответственности. Я могу жить, как хочу, ведь моя судьба зависит от той звезды, под которой я родился. И независимо от того, как я живу, я получу то, что предопределено вот этой звездой. Вот почему модерным людям это нравится. Библия говорит, что человек будет давать отчет за каждое слово, за свои поступки, за свои мысли. А астрология говорит, нет, прежде чем ты родился, звезды определили твою судьбу, живи как хочешь, ты все равно получишь то, что под твоей звездой было написано. А это как раз то, что Библия, чему Библия не учит. Библия говорит, что каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А астрология учит другому. Астрология – это откровение без Бога. Если Библия – единственный источник божественных откровений, то астрология говорит, нет, свяжись вот с этой силой, и ты получишь знания. Ты будешь как Бог. Библию не надо, это старомодное. Есть что-то другое, попроще и получше. И эти нечистые силы открывают многое из того, что не открывает Библия, что человеку не надо знать. Поэтому астрология – это откровение без Бога, а Библия очень за это наказывает. Это гадание, это предсказание будущего не по Слову Божьему. И за это Бог во всякое время наказывал. Таких людей в Израиле побивали камнями. Дальше это спасение без Бога, без Спасителя, без плана. Соединись с этой силой, говорит астрология. Ты можешь себя сам как-то сделать более совершенным человеком. И ты можешь усовершенствовать свой характер. Ты можешь стать одним из мастеров неба. Ты станешь Богом. Бог говорит, что люди не могут без Бога, без Христа, без Спасителя прийти к Нему. Нужен посредник, а астрология учит другому. Ты сам можешь прийти к Богу, вы будете как боги. И еще одно. Астрология помогает избавиться от Библии. Библия для многих людей очень неприятна. Библия говорит, что я грешник. Библия говорит, что говорить неправду – это ложь, за это накажет Бог. Библия блуд называет своим именем. Библия все грехи называет по имени. И Библия говорит, что я ответственен за свои поступки. Библия говорит, что я должен каяться, что я должен жить свято, желая иметь общение с Богом и желая быть гражданом неба. Астрология всего этого не говорит. Просто ты иди этой дорогой, ты найди эту силу, ты соединись с ней, и ты получишь вечную жизнь. Поэтому можно, говорят они, получить спасение, минуя всего этого. И это прямая война, вражда против Бога. И вот все эти начатки были заложены в Вавилоне. Поэтому астрология – что-то старое, которое давно уже было начато. И сатана здесь вложил корни, корни вражды против Бога. И на протяжении следующих 4000 лет или 3500 лет будет то, что заложено в Вавилоне, сильным рычагом в руках сатаны в борьбе против Бога. Вот почему Господь тогда этот народ сильно наказал. За это великое зло Он смешал у них языки, они не смогли больше друг друга понимать, и они не могли дальше строить эту башню. Эту башню после нашли. Это здоровая груда развалин где-то 75 метров высоты, 700 с лишним метров в окружности. Туда пробились и внутрь, и люди удивлялись, как могли все эти залы, которые были там сооружены, чем они освещались. Если в то время не было электрического света. Ученые задавали себе много вопросов о строительной культуре или о технике тогдашнего времени. И ученые сегодня часто хотят, значит, доказывать, что смешание языков было потихоньку. Ведь все понимают, что раньше был один язык у людей, и что вот со временем эти языки разделились. Это неправда. Это Бог их за одну ночь, очевидно, это случилось, и они не смогли больше понимать друг друга. Это было наказание Бога за этот великий грех. Господь хотел затормозить вот это строительство, затормозить вот это греховное развитие у этих людей. Вот мы и читаем в книге «Бытие», в 11 главе, 8 стихе, что Бог хочет остановить людей на их непогибельной дороге. Любое наказание Наших детей с нашей стороны мы делаем с добрым намерением, чтобы помочь людям. Так и Бог, наказывая людей, имеет всегда добрые намерения с ними. Бытие 11:8. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». И город они не строили больше, и башню они не смогли достроить, потому что Бог их рассеял. Он их не уничтожил, он просто их рассеял, он языки смешал, и они не смогли дальше строить. Но что это помогло? Башню они после достроили. Навуходоносор ее достроил. И там поклонялись этим языческим богам. Эти религию они сохранили. Они ее взяли с собой во все народы. И каждый на своем языке стал называть этих богов. Боги одни и те же, имена другие. Культы почти одни и те же, может, чуть-чуть другие обряды, но смысл везде один и тот же. На всей земле, среди всех народов, нет ни одного народа на земле без религии. Нет такого. Если когда-то атеисты говорили, что Бога нет, то и одного атеиста спросили, есть ли на земле какая-нибудь вещь, которая не имеет имени? Нет, такой нету. А есть ли какое-нибудь слово, которое ничего не обозначает? Ну, такого нету. Но если нет Бога, откуда слово «Бог»? Значит, слово «Бог» обозначает что-то, которого никогда не было. Все народы имеют веру, и у всех народов вера как-то в общем одинаковая. Оно доказывает, что они какую-то идею взяли с собой, когда Бог расселил их в различные уголки земли. Грех Вавилона. Все народы земли взяли с собой и вселили в свою религию, в свою культуру. И вот то, что люди хотят делать сегодня, это ничего нового. Екклезиаст говорит в первой главе, в 9 стихе следующее. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Что хотят сегодня люди? Объединить все государства земли в одну страну. Объединить все религии мира в одну веру. Объединить все народы в один народ. И придумать для всех народов один мировой язык. И уже много слов в этом языке, этот называется эсперанто. Уже много слов найдены, придуманы, как на эсперанто должно то или другое называться. Не английский язык в будущем должен быть мировым языком, но этот новый язык, и поэтому над ним работают люди, считая, что когда-нибудь у нас будет одно государство, все люди объединятся, будет одна страна, будет одна вера, и чтобы люди могли понять друг друга, нужен всемирный язык. То есть люди сегодня стремятся вернуться туда, где они были в то время, когда строили они эту Вавилонскую башню. Итак, третий период человечества начался с завета Богом с Ноем. Это был богобоязненный человек. И Бог дал ему свой завет, заключил с ним свой союз. И казалось, потомки Ноя должны пойти другой дорогой, чем шли потомки Адама. Потомки Адама все погибли, Бог их наказал, кроме этой одной семьи. И Бог теперь как бы после Эдемского сада второй раз начинает. Но берет он теперь не одного Адама или не одну пару, а берет он уже семью. У него 8 человек. И вот эти потомки Ноя пошли по той же дороге, по которой шли потомки Адама. Даже, можем сказать, по худшей дороге. Они еще дальше пошли, чем до потопа. Кончился этот третий период распространением идолопоклонства и смешанием языков, то есть внедрением с культа сатаны. Идолопоклонство – это культ сатаны. Этот период длился примерно 400 лет, от потопа до рождения Авраама, или до призвания Авраама, о чем мы говорим будем в следующий раз. Властям не удалось вернуть людей к Богу. Властям не удалось сохранить людей у Бога. А наоборот, они возвышали себя, как и по сегодняшний день. Псалмопевец говорит, «Нимант немцих майна заилиан» – «Никто не заботится о душе моей». В нашей стране многое делают людям, и детям, и старым, и бедным, и заключенным в тюрьме. Всем хорошо, но для души человека ничего. И вот власти, хоть какие бы они гуманные не были, какими бы они хорошими не были, в любом случае все эти власти, начиная от Нимрода и кончая нашими современными властями, они нигде не заботятся о душе человека. Это делает Бог, это должен человек сам, это в Церкви Христовой, но не власти. И Бог показал, значит, через этот период, что администрация, власти, начальство не способны к тому, чтобы вернуть человека к Богу и сохранить человека у него. Почему? Потому что помышление сердца человеческого зло во всякое время. И не надо думать, что первобытный человек, как его иногда люди говорят, был лучше или хуже, или мы более лучшие. Во всякое время человеческое сердце порочно и греховно. И какие бы там ни были строи, или начальство, или социальные положения, или классовые строи, это безразлично. Люди в любое время нехорошие. И значит, ну ежели опять победил сатана? На небе он возвысился выше Бога и был изгнан. Затем в Эдемском саду он совратил людей на свою сторону и изгнали людей из Эдемского сада. После потопа он всех людей, кроме семью Ноя и вознесенного Еноха, совратил на свою сторону, и Бог, сотворивший людей, уничтожил этих людей. А после Вавилонского плена люди послушались его, все без исключения стали идолопоклонниками. И об Аврааме мы читаем, что они жили тогда за рекою и поклонялись аморейским языческим богам. Авраам был идолопоклонник. И его родственники после, когда Ревеку взял с собой Иаков, она принесла с собой идолов. Они были идолопоклонниками. То есть за эти короткие 400 лет все люди стали такими. Но ежели опять победил сатана, мы видим, что одно сражение как бы за другим выигрывает он. Но что говорит нам Библия? Это все до поры до времени. Второе послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похитителей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших». Бог знает, в какое время и как сохранить одних, и как и когда наказать других. И вот этим третьим периодом времени Бог людям хотел доказать, без Спасителя, без посредника между Богом и людьми человеку помочь невозможно. Нужен кто-то, который бы соединил, сроднил эти обе стороны. Посредник, он говорит с одной стороной, говорит с другой стороной, он предлагает выход, он берет на себя определенную миссию. И вот этот посредник нужен человеку, который в Эдемском саду убежал от Бога. Бог идет ему вслед и зовет: «Адам, где ты?» А Адам прячется от Бога, он не хочет иметь с Богом общения. И вот и этот третий период доказывает, нужен кто-то. Об этом кто-то Господь сказал в Эдемском саду. Он придет, но люди еще не готовы его принять. Павел пишет в послании к римлянам в 3 главе с 21 стиха и ниже следующее. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его и через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во времена долготерпения Божия, показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». То есть Бог имеет долготерпение на протяжении многих тысячелетий. И Бог доказывал различными вариантами человеку: попробуй так, или так, или так, ты все равно не спасешься. Вот почему, когда исполнилась полнота времени, пришел Христос. Нельзя понимать, что Бог был в безвыходном положении, и Бог был так, как мы иногда: ну давай я так попробую, не получилось, давай я так попробую, еще не получилось, еще что-то попробую, а потом все не получилось, у него не осталось выхода, он пришел сам. Нет, с самого начала Бог определил спасение через себя, но человеку надо было доказать, что нет другого выхода, как через посредника, как через Иисуса Христа прийти к Богу. Об этом говорит третий период. Следующие многие вечера, около 10 вечеров, мы будем говорить об истории израильского народа. Надо было доказать миру, что хорошими обещаниями, обетованиями и законом, когда строго предписаны границы, человека тоже не вернешь к Богу. И через этот народ Господь особо хотел приготовить человечество к принятию Мессии. Как Он готовил этот народ и как этот народ исполнил свои обязанности перед Богом, об этом мы будем говорить в дальнейшем. Сегодня мы хотим Господа благодарить за то, что эта вавилонская система, она не заняла наши сердца. Что любовь Божья сильнее этой вавилонской системы. Что Бог дал нам силу избавиться от нее. И мы будем предупреждать людей, кто спросит, знакомых людей, чтобы они руки прочь держали от всей этой вавилонской системы, от этой астрологии. Цель одна и та же. За ней стоит сатана, и он хочет вернуть нас в погибель. Это все сегодня модерные различные разновидности, модерная религия. Это вся система New Age, это новая эра. Это стремление человека построить рай на земле без Бога. И оно не получится. Люди вернутся назад, люди вернутся к вавилонской системе. И Бог за это сурово накажет через Армагеддонскую битву. Но для нас, для верующих, есть одна возможность. Как она была у Ноя, избежать всего этого. Быть готовым к вознесению церкви, дабы не попасть в эти самые тяжелые последние события. И мы будем Господа благодарить за то, что Он Христа послал на эту землю. Что мы не раньше родились, а позже того, как пришел Христос. И что мы в окружении таких людей, при которых жил и Лот, жил и Ной, жил и Авраам, и многие другие, чтобы мы в окружении этих людей могли устоять в вере. Будем просить, чтобы Бог нам помог. И тогда мы, когда исполнится время, некогда будем переселены на небо и будем избавлены от этой вавилонской системы. Аминь. Собравшиеся. И в сегодняшний вечер я вас сердечно всех приветствую любовью нашего дорогого Спасителя. В прошлый вечер мы говорили о Вавилонской системе и о том, какие последствия строительство Вавилонской башни оставило на мировой истории. Эти последствия значительно глубже, чем часто верующие понимают. Вся мировая история как-то связана с этой Вавилонской системой. И об этом писал Иоанн на острове Патмосе, когда Христос ему давал откровение о будущей истории мира. И в 13 главе Откровения мы опять видим Вавилонскую систему. Этот зверь, который объединяет все страны мира. Этот зверь, который является символом объединенного всемирного государства. И в 17 главе этот зверь опять появляется. И сегодня все человечество стремится к тому, чтобы объединить все политические, военные и общественные силы. Это есть тот самый зверь, который мы видим на каждом эйро. Затем мы в 17 главе видим опять Вавилонскую систему. Это женщина, которая сидит верхом на этом звере. Это объединение всех религий мира. Это та же Вавилонская религиозная система. И она сидит именно на этом звере, как мы и видим на этом эйро. И третья могущественная система, которая теперь сильно объединяет промышленность, экономику, хозяйство всех стран мира, это 18 глава Откровения «Город Вавилон». Но об этом мы когда-то в другой раз еще поговорим. Сегодня, как уже было сказано, мы хотим обратить наше внимание к истокам израильского народа и многие вечера говорить об израильском народе. Только тот, кто знает прошлое, правильно может оценить настоящее. И желая узнать, что будет в дальнейшем, надо лучше познакомиться с прошлым, как Бог все это предсказывал и как точно оно исполнялось на протяжении истории израильского народа и Церкви Христовой и всех других народов мира. С сегодняшнего дня мы переходим к рассмотрению четвертого периода времени, или это время обетования и закона. Это время от Авраама до Иисуса Христа, или это история ветхозаветнего израильского народа. Об истории новозаветнего Израиля мы не в Библии будем читать, а будем больше уже говорить о том, что рассказывает нам наука. Этот период делится на две части. Первая часть от Авраама до Моисея. И эту часть называют временем обетования, то есть временем Божьих обещаний. Когда еще не была записана Библия, не было закона и пророка, когда у израильского народа не было написанного Слова Божьего, у них не было храма, у них не было своей страны, все то, что Бог им даровал после. А вторая часть этого периода от Моисея до Иисуса Христа, или это время закона, когда народ израильский получил и жил или пытался жить по этому закону. Сегодня вечером мы будем обращать наше внимание только на жизнь двух патриархов или праотцов веры. Это на жизнь Авраама и Исаака. С Авраамом Бог начинает опять сначала. Бог теперь еще делает новую как бы попытку или новый вариант, чтобы показать людям, что есть еще какой-то вариант вернуться к Богу, получить назад то потерянное общение с Богом. Поэтому, как с Адамом в Эдемском саду Бог делал первое начало, как он его продолжал потом семейством Ноя, опять иначе начинал, так теперь Бог с одного человека или одной четы вновь начинает другой вариант для того, чтобы вернуть людям спасение, которое они потеряли. Авраам жил в Синааре, то есть в Месопотамии, как мы уже сегодня слышали, в междуречье между Тигром и Евфратом, недалеко от Персидского залива. Авраам был таким же идолопоклонником, как все другие халдеи. Мы помним, наверное, то место в Иисусе Навине, в 24 главе, во 2, а потом и в 15 стихе Иисус Навин говорит евреям: «Теперь сегодня вы решите, кому вы хотите служить. Если вы не можете служить Богу, то служите или богам, которыми служили наши пророки, когда они жили за рекой, то есть там за Евфратом, или служите богам амореев, среди которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу». То есть тут Иисус Навин конкретно напоминает своему народу, что ихние пророки, когда они жили за рекой Евфрат, были все идолопоклонниками. И вот теперь Бог из всех людей, которые живут в то время, имея разные языки, рассеянные от Вавилона в различные стороны, избирает себе из семьи Фары одного из его трех сыновей. И выбор Божий попадает не на Арана и не на Нахора, а попадает на Авраама, которого в то время так звали. И часто задается вопрос, ну почему же Бог так делает? Люди говорят, что Бог лицеприятен. Кальвинисты учат, что Бог предопределил одних людей к погибели, а других к спасению. Если человек предопределен к погибели, то все его попытки принять спасение, уверовать в Бога, напрасны. А другой, который предопределен к спасению, он может жить как хочет, он все равно будет спасен. Искать спасение не зависит от человека. Это еретическое учение, и Библия этому не учит. Библия говорит в очень многих местах, где-то в 120 местах Нового Завета, что человек спасается верою. А вера от Слова Божьего, от проповеди, и человек сам решает, принять ему веру в Бога или нет. Но почему Бог избирает именно вот так иногда? Тут он берет из трех сыновей Фары, он берет Авраама. После он берет из восьми сыновей Авраама себе Исаака. Из двух сыновей Исаака он избирает Иакова. А из 12 сыновей Иакова он избирает колено Иудина, а на некоторое время эти обетования идут через Иосифа. Почему Бог так делает? Я хочу ответить местом из послания к римлянам. 8 глава, 29 и 30 стихи. Послание к римлянам, 8 глава, 29 и 30 стихи. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Ключ к ответу на этот вопрос именно в этих словах. «Ибо кого он предузнал, тех и призвал». Бог знает заранее, как каждый человек среагирует на вопрос благодати, предлагаемое, на вопрос предлагаемого спасения. Это есть всеведение и все с Бога. Он знает наперед. И он знал, каким путем пойдет Авраам, и сможет ли он с этим человеком сделать то, что он хочет. Бог предузнает, поэтому он и призывает, и предопределяет. Так Бог теперь призывает этого человека. Как же он это сделал? Стефан дает нам об этом ответ в книге «Деяния апостолов», 7 глава, со 2 по 4 стихи. «Мужи, братья и отцы, — говорит Стефан, — послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родословия твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». То есть первое явление Господа Аврааму было еще там, в Уре Халдейском, в Месопотамии. Там Бог обращается к нему. И Авраам решил переселиться в Ханаан. Нужно было более 1000 километров переселиться. В то время, когда не было еще хороших караванных путей, это было довольно тяжело, тем более, что они были состоятельные люди, имели, очевидно, свои стада, имели свои семьи, своих слуг, и это было не так легко переселиться. Но Бог призывает Авраама там, чтобы он отсюда переселился и приехал на переселился на Ближний Восток, в Ханаан. Тоже мы читаем в книге Бытие, в 11 главе, 31 и 32 стихи. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Арнана, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дошедши до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Библия нам не отвечает на вопрос, почему они не направились сразу в Ханаан. Была хорошая дорога или нет, вполне возможно. Может, Фара в какой-то степени еще влиял на Авраама, что он мешал, чтобы непосредственно Аврааму сразу переселиться в Ханаан. Но факт то, что они некоторое время остановились не очень далеко от Дамаска в Сирии. И там они подождали, покуда умер отец. Может, с отцом и было плохо на дороге, Бог, Библия нам об этом не говорит. Но Фару Господь не призывал. Фаре Господь не открывался. И, может быть, он был помехой Аврааму в этом. Ведь действительно трудно было решиться оставить родство и идти куда-то по вдохновению какого-то голоса, какого-то откровения у человека, в то время как все окружающие люди и родственники никакого откровения не имели и, очевидно, считали это каким-то вымыслом. А в этом тут начинает проявляться вера Авраама. Бог с ним поговорил, и он послушал, и Авраам пошел дальше. И вот другое место уже мы сегодня читали и слышали из 12 главы, первые 4 стиха. Первые 3 уже брат читал, 4 я еще прочитаю. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Ну, старик уже, куда ему теперь идти в таком возрасте? Но он послушался. Бог его позвал, но Лота Бог не звал. Лот был примкнувший к Аврааму, так как его отец уже умер, Авраам его дядей был. Еще Лот не был женатым, и просто он присоединился к дедушке сперва, а теперь он остался с дядей своим. И вместе с ним переселился. Что было, значит, и Бог дает семикратное обещание Аврааму. Во-первых, он говорит, что «я произведу от тебя великий народ». Ну, в 75 лет уже, а жене было 65 лет. Практически, по-человечески рассуждая, ожидать уже нечего было этим старикам, что у них будет потомство. Значит, надо было сильная вера, чтобы поверить Богу в этом пункте. Второе, я благословлю тебя. То есть Авраама Бог хотел благословить. Третье, я возвеличу и возвеличу имя твое. То есть имя Авраама должно быть возвеличено, и оно действительно возвеличено очень среди израильского народа, среди христиан и среди магометан. Имя Ибрагим очень известно. Четвертое. Ты будешь благословением. Но тут теперь не только Авраам будет благословением. Речь идет о другом, который должен произойти от Сима. Авраам Семит. Благословение и будущий спаситель мира должны идти через Мессию от Сима. Поэтому здесь речь идет не об одном Аврааме уже, а речь идет о будущем благословении через спасителя. В-пятых, я благословлю благословляющих тебя. Речь идет о благословении самого Авраама и его потомков израильского народа, но с другой стороны и о благословении тех, которые верят и почитают Бога. Жизнь каждого человека на этой земле и в будущем зависит от его отношения к Иисусу Христу. Участь каждого народа зависит его отношения, от его отношения к израильскому народу. Поэтому здесь уже мы видим, что Бог говорит, то и те, кто тебя будут благословлять, благословлять Израиль, тот будет благословленным. А кто касается Израиля, говорит Господь, тот касается зеницы моего ока. Дальше 6, я прокляну злословящих тебя. «Всякое орудие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха», говорит Господь через пророка Исаию. Но не тогда, когда народ израильский жил безбожно. Тогда Бог, мы услышим, еще многие места будет говорить, «То, что я хотел делать языческим народом, я вам буду делать». В том смысле, когда человек живет по воле Божьей, тогда он будет благословлять его и тех, кто благословляет израильский народ. Но кто будет проклинать и злословить израильский народ, того и Бог будет злословить и проклинать. Но кто не будет слушаться Иисуса Христа, тоже будет проклят Богом. И последнее, в тебе благословятся все племена земные. Ни в одном Аврааме, не только в израильском народе. Авраам есть благословление. И Захария говорит народу израильскому, что в тысячелетнем царстве вы будете так в благословении, как вы были в проклятии всем народам. По сегодняшний день израильский народ в проклятии всем народам мира. Но наступит время, когда голова станет головой, и когда они будут благословением для всего мира. Но речь идет еще больше о Мессии. Через Мессию благословятся все племена земные. Единственное обещание или условие, которое Бог ставит Аврааму, это переселиться в эту страну. А это Бог уже сделал. Авраам уже сделал. Авраам уже переселился. Эти обетования он получает в Харане. Он почти переселился. И теперь ему дальше нужно только из Сирии перебраться на Ближний Восток, перебраться в Ханаан, вернее. И он поверил Богу. Бог ему это обещал, и он не ставит его много вопросов, не ставит условий, как Моисей это делал, как это делали многие другие люди, когда Бог с ними говорил. Он поверил Богу, и вот эта вера вменилась Аврааму с самого начала в праведность. Вера и послушание, они обязательно должны быть вместе. Без послушания вера не помогает. Без послушания вера будет без дел, а она мертва. А у Авраама с самого начала была живая вера, не имея никаких писаний, никаких других прообразов, никаких других примеров, которым бы он как-то мог увидеть, что Бог действительно что-то уже делал раньше. Он поверил Богу и переселился в Ханаан. Какую же цель Бог теперь имел с Авраамом? С этим человеком он имел очень большие цели. От него он хотел теперь произвести особый народ. Этот народ он хотел одно определенное время держать обособленно. Поэтому ему нужно было то место, которым является Ханаан, обособленным от всех других народов и в то же время в центре земли. С одной стороны, с запада Средиземное море, с севера горные хребты Ливана и Антиливана, с востока Аравийская пустыня, а с южной стороны пустыня Иудейская и Негев. Полностью изолированное место. Но в то же время место соединения континентов, где Африка, Европа и Азия соединялась. Караванные пути из Индии и Китая в Европу и в Африку все проходили именно через это место. Это было особое место. И в иудейском, в Талмуде написано, что когда Бог создавал землю, то Он в мировой океан бросал семь больших глыб. Первая глыба – пуп земли в еврейской Библии, пуповина земли – это гора Мория. А потом Бог вокруг этой горы раскидал еще шесть других больших глыб. Это остальные шесть гор, всего семь, на которых стоит Иерусалим. Иерусалим действительно на семи горах. Но Библия не говорит, что Бог так делал. Это в Талмуде написано. Но в центре земли, говорит пророк Иезекииль, народ израильский или Ханаан находится в центре земли. И климатически, географически, во всех отношениях лучшее место на земле. И вот туда, в это место, Господь направляет Авраама, чтобы из него создать большой народ. Этот народ должен жить обособленно, чтобы он не принимал культуру и веру других народов. Вавилонская система не должна была проникнуть в этот народ. И когда этот народ станет большим, этому народу он даст свои откровения через пророков. Этот народ должен стать мировым миссионером, чтобы эти откровения Божьи разносить всем народам мира. Здесь в этот народ придет потом Спаситель мира, Мессия. И здесь, в этом народе, должна родиться Церковь Христова, как колыбель, которая понесет потом мировую евангелизацию во все страны мира. Это были высокие цели, которые имел Бог, отзывая Авраама и как бы отрывая его от его родства и помещая его в такое место, где жили уже многие народы. На это нужно было время, чтобы от одной семьи, от одной четы произвести великий народ. На это нужны были века. Но Бог как с Адамом начинал, как с семейством Ноя начинал, так Он делает как бы третью попытку теперь с семьей Авраама. Это была цель Бога. И в Бытие 13, в 10 главе мы читаем, что вся вот эта окрестность вокруг Содома и Гоморры, вокруг настоящего Мертвого моря, его тогда не было, она была такой хорошей, как благоухающий сад, как земля египетская. То есть очень плодородное место, где течет молоко и мед, где много цветов, где много пастбищ, где можно заниматься скотоводством и различным другим, чтобы человек хорошо мог жить. И вот Авраам послушал Бога и переселился в Ханаан. С чего он там начинает? Бытие, 12 глава, 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Первое явление в Уре, второе явление в Харане, а третье явление уже в Ханаане. Авраам слушает Бога, и Бог все снова приходит к Аврааму и беседует с ним. И теперь здесь Авраам создает первый жертвенник. Жертвенники он не делал в Уре, там, может быть, его родственники побили его или не помешали бы ему. Жертвенник он не строит в Харане. Но там он был временно только, он там не должен жить. Жертвенник он ставит этому Богу, которому поверил, здесь, в земле Ханаанской. И тут он начинает странствовать по этой земле, и везде, куда он приходит, ставит свои жертвенники. То есть Авраам знакомится с землей, которую Бог ему обещал, и он призывает здесь имя Господнее. 12 глава, 8 стих. Немецкая Библия говорит, он начинает проповедовать об имени Божьем. То есть, очевидно, он изучил язык этих хананеанов, и с ними же должен был как-то общаться, вести какую-то торговлю. Ему нужно было, кроме своих стад, отметить откуда-то хлеб и другое в пищу. И вот он начинает проповедовать о имени Господнем. Что же со своей стороны теперь принимает сатана? В Эдемском саду он сразу сделал так или быстро и ввел человека в искушение, и сатана, значит, смог обольстить Еву и Адама, и Бог их наказал. И после мы видим, что за пределами Эдемского сада и после потопа сатана всегда мешал Богу осуществлять его планы. Будет ли сатана теперь просто так смотреть, как Бог начинает свою новую попытку, и тем более зная, сатана не всеведущий, но он знает много о планах Божьих. Его Лютер когда-то назвал обезьяной Божьей, the Affe Gottes. Он во всем подражает Богу. Он старается сделать, как Бог делает. И раз у Бога свой план, у сатаны свой план, и он старается мешать Богу, разрушать дела Божьи. И вот приходит для Авраама первое искушение. Тут же в 12 главе мы читаем об этом с 10 по 20 стихи. И как оно получилось? Авраам, значит, в земле наступил голод, а сатана тоже имеет большую власть в природе что-то регулировать. И вот этот голод явился теперь как бы поводом к тому, что Авраам отправляется в Египет. Ну, Авраам, ты сделал такое длинное путешествие из Месопотамии вот до сих пор, и Бог тебе являлся. Почему же ты теперь не спрашиваешь у Бога, переселиться мне в Египет или нет? Но Авраам не спросил у Бога. А у сатаны свой план. Если Авраам переселится в Египет, то там отобрать у него жену Сарву, отдать ее фараону. И значит, он их двоих разлучит. А может, там Авраам разбогатеет еще больше и останется в Египте, и не вернется назад. Значит, разлучить их обеих и не дать, чтобы Авраам с женой остались в Ханаане. Если это удастся, то план Божий провалится. И вот Авраам, не спрашивая Бога, совершает этот грех. И Бог ему ничего не говорит. Бог разрешает нам идти нашим путем. Бог нас не всегда останавливает на погибельной дороге. Бог и Давида не остановил, когда вся шла эта нехорошая история с Версавией. Бог и Илью не остановил, когда он из Версавии бежал целый день куда-то в пустыню, чтобы там спрятаться и просить себя смерти. Нет, Бог отвечает нам, когда мы спрашиваем. Но Бог не всегда нас останавливает, когда мы бежим по своим путям. И Бог Аврааму ничего не сказал. Но Бог его охраняет, он его помогает. И Бог содействовал тому, что Авраам вернулся назад в Ханаан. Если бы не вмешался Бог и не внушил бы этому фараону не трогать Сару и оставить ее, и помочь вернуть Аврааму назад, кто знает, чем бы эта попытка Божья кончилась. Но Бог вмешался, Аврааму он не говорил ничего, но обстоятельства жизни Бог складывал так, что Аврааму нужно было вернуться назад в Ханаан. И в этом отношении теперь Бог победил. И когда Авраам вернулся назад в Ханаан, то Бог начинает теперь с ним опять говорить. В 13 главе Бытие, с 14 стиха мы читаем. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из места, на которое ты теперь посмотри, к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то он потомство твое сосчитает. То и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Значит, здесь, когда он вернулся назад из Египта в Ханаан, Бог опять говорит с ним и повторил свое обещание. «Вот эту землю я тебе навеки дам, навсегда». Она будет твоя. Но он говорит с Авраамом только в Ханаане, а не в Египте. Потому что в Египте не было, Божьи обетования не были на Египте. И таким образом, вот это первое искушение вывести.